Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры перадача беларуска замежжа пра досвед атрымання палітычнага прытулку ў ЗША. А цяпер экспертыза свабоды. У чым прычына цяперашняй малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй? Наколькі гэты канфлікт падобны на мясную вайну з Польшчай і вінную з Грузіяй? Як гэты эканамічны канфлікт адаб'ецца на беларускіх вытворцах і расійскіх спажыўцах малочных прадуктаў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Паміж Беларусю і Расіяй разгарэлася сапраўдная малочная вайна. Спачатку галоўны санурач Расіі Геннадзь Анішчэнка забараніў імпарт у Расію 500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, пазней спіс быў пашыраны яшчэ на 800 найменняў. Як афіцыйная прычына называецца тое, што беларускі бок не выканаў нейкія новыя расійскія тэхнічныя рэгламенты. Але пытанне выйшла на самы высокі палітычны ўзровень. Ваўторак у Маскву паляцеў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён правёў перамовы з калегам Сергеем Лаўровым, і па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што Расія ніякіх санкцыяў адносна Беларусі не ўводзіць. Але варта прыгадаць, што літаральна днямі расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін вельмі рэзкай форме папярэдзіў, што калі беларускі бок не будзе гуляць па расійскіх эканамічных правілах гуляні сельскай гаспадаркі, прынамсі тое, што тычыцца датацыяў, то з доступам на расійскі рынак будуць праблемы. Ну і вось, як мы бачым, праблемы і ўзніклі. Дык чаму ж яны ўсё ж такі ўзніклі, што азначае гэты канфлікт? Гэта ўсё-такі санкцыі, нягледзячы на словы Лаўрова. Гэта, так бы мовіць, рэха канфлікту, які пачаўся пазамінулую пятніцу з выступлення расійскага міністра фінансаў Кудрына. Ці гэта расійская абарона свайго рынка ад недобрасумленнай канкурэнцыі беларускага боку, ці нарэшце гэта, ну, можа, сапраўды проста тэхнічная праблема? Міхась. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Тут атрымліваецца з Расіяй заўсёды вельмі простыя рэчы. Рускія не прымінуць у бок піхнуць, каб паказаць, хто тут галоўны. І гэта чарговая як бы спроба паказаць, хто галоўны, хто каго павінен слухацца і ў які спосаб можна пакараць непаслухмяных. Спадар Заіка, а як вы лічыце вось з тых прычынаў, з тых матываў, якія я назваў, якія з'яўляюцца галоўнымі? Чаму ўсё ж такі это так адбываецца? Што происходит? В России падение производства, в Беларуси тоже где-то на 1%, но то, что касается экспорта молока в Россию, то с начала этого года, в течение вот первых трех месяцев, в физическом объеме Беларусь увеличила продажи своего молока на 37%. То есть что мы имеем? Если я нормальный лоббист, работаю в молочной промышленности, конечно, я буду обращаться к премьеру и говорить, что происходит. Смотрите, у нас возникли проблемы, связанные со сбытом. Мы имеем достаточно сильное наше аграрное лобби, но оно не работает, и наш правительство не защищает наши интересы. С чего бы это? Если в 2007-2008 году падение было продаж на российском рынке там на 2-7%, и вдруг такой резкий выброс, так сказать, вот на 37%, и надо останавливать этих белорусов. Тут, конечно, подворачивается и Кудрин, подворачивается все остальное, но мне кажется, что в условиях достаточно высокой конкуренции, повышения конкуренции на российском рынке, наши продажи на 1 миллиард молока в России, это то, что надо отнимать. То есть в рамках российского лоббизма и желания, кстати, зарабатывать деньги, нечего, кстати, позволять белорусам зарабатывать до миллиарда и свыше долларов на российском рынке. Поэтому я считаю, что это нормальный эгоизм экономический, нормальный лоббизм. А то, что подвернулся Кудрин, Путин, все остальные, и как это смешно, Лавров начинает обсуждать молоко, сметану вместе с белорусским дипломатом. Вот это, так сказать, тот фон, специфический фон, который на поверхности проявляется. Міхась, я хочу вернуться до недавнего выступу Путина, где он сказал, что Лукашенко такой вельми оригинальный человек, и привел такие даденные, что у Беларуси дотации на молочные продукты складают, сдается, 37% от цены, а у России только 4. Ну, это фактично демпинг, это, так бы мовить, штучное формование цены. Может, саправды, вось вы сказали, что тут справа у тем, что Россия просто, так бы мовить, всем показывает свою место, а может это просто змагание с недобросумленной конкуренцией? Давайте звернемся до литбу Министерства статистики и навод до ягоных текстов. Внешний гандель харчовыми товарами у первом квартале 2009 года, ну, я цитую справоздачу Минстата официальную, характеризовался становчим сальдо. Однако, как видать с таблицы, грошовый объем экспорта скоротился на 8,7%. Гэна адбылося ў выніку скарачэння экспартных паставак малака на 27,5 мільёна долараў. Вот так вот адбылося. Скарацілася пастаўкі малака ў грашовым выражэнні. То яна называецца дэмпінг. Гэна ўжо эканамічны бок справы. Таму што мы паставілі 1000 тонн, 132 тысячи тонн молока и молочных продуктов у Россию. Это на 48,3% больше, чем за первый квартал минулого года. Ну, але у грошах проиграли. Михась, я вось до вашего первого аргумента хочу вернуться, бо цяперашняя молочная война, нават поводле выканаўцаў, вельмі нагадвае, скажем, мясную войну с Россией, с Польшей, винную войну с Грузией, и тады так само спадар Анішенко выходзіў і тлумачыў, што вы ведаеце, тут раптам стандарты такія не тыя, і мы проста абараняем здароўе нашых спажыўцоў. Ну, а ўсе дасведчаныя палітолагі, да нават палітыкі, так, што называецца ў нефармальнай сітуацыі расійскія, казалі, што ну што ж, мы ўжываем эканамічную зброю супраць тых краінаў, якія нам не падабаюцца. Так вось у дадзеным выпадку ці не ёсць гэта такая вось міна пры такой вось вельмі своеасаблівай гульні. Некалі была праблема паміж нямецкай і сербскай свінінай, а потым эрцгерцага нашага в Сараеве таго. Так вот, так само і тут атрымліваецца. Ёсць прычыны і ёсць нагоды. Вот з нагоды таго, што трэба нас папінаць крыху нагамі і загнаць у наш кут, тут можна згадаць пра тое, што свінні ў нас не такія, і малако неправільнае, і датацыі вялікія. Яны што, не ведалі, што ў нас датацыі? Ведалі, што ў нас датацыі. Дык а чаму раней не казалі? Ці казалі? Як з цукрам было? Яна ўжо паўтарялася. Нас на цукры, на белым таксама вельмі моцна патурбавалі пару гадоў таму. Казалі, што яны ратуюць расійскую цукровую прамысловасць. Дзе яна зараз? Там, дзе і была. Перадачу «Экспертыза свабоды» вядзе Юра Дракахуст. Леонид, а вы не лічыце, што насамрэч матывы гэтага рашэння чыста палітычныя, вось як мяркуе, скажам, Міхась, і што гэта сапраўды амаль тое самае, што было з Грузіяй, калі раптам там баржом не тое, і кінзмараулі не тое, і з польскім мясам, калі яно раптам стала не тым, а потым стала тым. І насамрэч, можа, там гэтае меркаванне гігіены, санітарыі, ну, это была проста такая маска ці адмаска. Есть методы нетарифных ограничений или ограничений деловой практики, и они совершенно справедливо включают в себя санитарно-гигиенические, потом контроль качественные, товароведные, и это используется в той или иной степени. В смысле, практика вполне, так сказать, нормальная, общемировая. То, что касается россиян, они научились этим инструментом пользоваться, и у них есть уже хороший, так сказать, мастер по этой методологии, это Онищенко. Ни тракторы, ни автомобили являются уязвимыми. Для Беларуси наиболее уязвимая позиция – это мясо и молоко. Почему? Потому что в каждом районе есть мясной цех, либо молочный маленький заводик, 118 районов. Стоит только ограничить покупку белорусского мяса или молока. Все 118 районов теряют доходы, не могут выплачивать деньги датчикам молока, обычному населению, колхозам, совхозам. И создается ситуация, искусственная ситуация, создается мощных финансовых разрывов. Поэтому прокачать такой вариант и попробовать его использовать, я думаю, для российских специалистов было бы интересно. А то, что применяется именно сейчас, это вполне объяснимо. Российско-белорусские отношения перестали быть интересными для Кремля. Это вторичные, какие-то маргинальные отношения. Беларусь и белорусское руководство достаточно нервно на все реагирует. Ну и на самом деле, я бы сказал так. Вот, пожалуйста, вот метод. метод, при помощи которого можно поставить на место любого лидера любой постсоветской страны. А то, что Россия такие инструменты использует, ну, это, собственно, и есть результат внутренней эволюции страны. Так сказать, Россия хотела бы доминировать, хотела бы контролировать внешнее пространство. А мясо и молоко – это вообще для Белоруссии, вот, так как была выбрана эта концепция аграрного развития мясо-молочной промышленности, это и самая уязвимая позиция. У меня такое питание до вас. А вот можно зараз дать какой-то прогноз, накольки потерпеть белорусская вытворчасть молока и молочных продуктов, и насколько потерпят российские споживцы? Для России белорусское молоко, оно не является решающим сегментом рынка, тем более я сам лично анализировал цены, то, что касается розничные, то российское молоко, белорусское молоко, как правило, все-таки было выше, более дорогое, и там в основном бренды дорогие идут, типа Савушкина продукта. Теперь как наказать? Вот моя рекомендация такая российскому премьеру, раз 500 миллионов долларов оказались такой совершенно жуткой реакции на позицию Москвы, то надо наказывать на эту же сумму. То есть да, можно ввести, это будет затягивание решения вопроса, на 500 миллионов долларов в конце года снизятся покупки белорусского молока, и вот и результат. Не дали 500 миллионов кредит, или можно дать 500 миллионов кредит с тем, чтобы белорусы увидели, что все равно они проиграли 500 миллионов долларов. Михась, а тогда уже для симметрии, раз Леонид рает нечто российскому премьеру, а что бы вы белорусскому премьеру пораили? И то же питание, вот, как эта заборона отобьется на белорусских вытворцах и российских споживцах? Ну, на белорусских вытворцах она добилась уже. Мы бачим, что мы недоотримали за один квартал 28 миллионов долларов. То еще за три кварталы, коли она так просто застанется, а оно потроится, то мы недоотримаем еще полмиллиарда долларов. И отримается у нас 550 мільёнаў долараў страты будуць. Гэта для нашых вытворцаў. Не даатрымаюць усе. Міхась, так гэта дакладна тая лічба, пра якую вось зараз казаў Леонід. Ну так. А другое, што як бы яны грошы недаатрыманыя, ну малако можна з'есці, малако можна спажыць нейкім чынам. А што для рускіх? Ну, 132 тысячи тонн на 132 миллиона человек, как кажут собаку-муха. Ничего с ними не сдарится. Раить что-нибудь нашему премьеру немахчимо, у него есть один дараться, называется А.Г. Лукашенко. Хай он ему и парады дае. А что робить? Тоже 20 годов тому казали, что робить. Проводить аграрную реформу, развитаться нареште с колгасами и поставить все с головы на ноги, и хай оно працуя, як у людей. Мы зараз больше засяродились на двухбаковых относинах. А вот какие умовы импорту молочной продукции, скажем, Украина ее развязу? Накольки я разумею, белорусская продукция туда не надто иде? Иде белорусская продукция, скажем так, 1000 тонн у СНГ, 131,7 тысячи тонн, база СНГ 0,3 тысячи тонн за квартал. Это первоважно, как бы, я не ведаю, что казеин и некоторые еще компоненты, молочные продукты идут. Никто там наше молоко не купляет. А чому? Что, оно такое неякостное с пункту глядения их стандартов? С пункту глядения их стандартов британское молоко с сыродой, который постоял два дни, мая засмеченность бактериями такую, как той, что идет у нас первым гатунком на молокозавод. Белорусов немножко голова скошена была на Востоке, и Михаил прав. Самый простой способ это торговать с такими же славянами, торговать такими же славянскими продуктами, которые имеют ограниченное поле конкуренции. Анализ последних двух лет показывает, что более-менее какой-то был динамический скачок от торговли, скажем, молоком с Японии, где-то на 30 миллионов долларов мы пару лет назад продали. Какие-то попытки пошли по арабским странам, по Латинской Америке, но они были такие маркетологические пробные, это не нашло продолжения. Европейский рынок достаточно конкурентный, закрытый рынок, потому что там хватает производителей. Вот. По вопросам качества, тут, конечно, можно немножко поспорить, потому что, в принципе, белорусские коровы, они не такие все цивилизованные, как и европейские. Так? Хотя на каждую корову, скажем, европейскую, там существует 30 или 40 евро ежемесячного субсидирования, так? И они должны были вроде как давать лучшую продукцию. Но При всем при этом я хочу сказать, что аграрный сектор белорусский, министерство аграрное сельского хозяйства, оно в маркетологическом отношении никакое абсолютно. И работать на длинные дистанции, на продажу, так сказать, молока, молочных продуктов по всему миру, просто не готовы. И, я бы сказал, не готовы даже цивилизационно. Поэтому ничем заменять пока не удастся. Надо будет проглотить вот эту, так сказать, пилюлю. Надо будет, наверное, переходить на российские стандарты, чтобы молоко было молоком живым биологическим. И, в-третьих, надо будет вести себя достаточно сдержанно в контактах с российскими чиновниками. У экспертизе «Свобода» брали удел экономист Михаил Залесский и керовник доследного центру «Стратегия» Леонид Заика. Вёл передачу Юра Дракохруст. А зараз дайджест сегодняшних подеев.